на обеспечении южного фланга. Одной из ключевых вещей в проведении операции на окружении является обеспечение флангов идущих на соединение ударных группировок. Выход в тыл окружаемого противника требовал от заходящего крыла поворота фронта и растягивания фланга. Для обеспечения фланга заходящего крыла, как правило, наносятся удары в глубину, совмещавшиеся с образованием внешнего фронта окружения. Наступление Калининского фронта таких мер не требовало, поскольку он нависал над тылами группы армий «Центр» вследствие особенностей, образовавшейся осенью 41-го линии фронта. Напротив, действия левого крыла Западного фронта требовали обеспечения ударом в глубину. Эта роль досталась 10-й армии Голикова, чей фронт расширился до 150 км за счет необходимости закрыть полосу 50-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. В начале января 42-го 10-й армии удалось овладеть районом Сухиничей и блокировать в самом городе боевую группу только что прибывшей с запада 216-й пехотной дивизии. Снабжение боевой группы «Гильзы», названной по имени командира дивизии, осуществлялось только по воздуху. Блокировала группу «Гильза» в городе 324-я стрелковая дивизия Кирюхина. Однако, вследствие недостатка сил на широком фронте, командование 10-й армии было вынуждено ограничиться блокированием, без попыток штурма города. По меткому выражению Кирюхина, окружение группы «Гильза» в Сухиничах было осуществлено флажками, как волков на охоте. По мере прибытия свежих сил и перегруппировки войск, командование 2-й танковой армии подготовило контрудар по наступающим советским войскам. 10-я армия выдвинулась далеко на запад к железной дороге Вязьма-Киров, и выступ вокруг Сухиничей был открыт для ударов с трех сторон. Положение армии Голикова осложнялось тем, что к югу от Белева обозначился устойчивый очаг обороны противника, где войска 2-й немецкой танковой армии прикрывали направление на Орел. Всего в 10-й армии на тот момент насчитывалось 6 стрелковых дивизий: 322-я, 323-я, 330-я, 324-я, 326-я и 328-я. Нанесение контрудара было лишь вопросом времени. 12 января в районе Жиздры были сосредоточены свежие 208-я и 211-я пехотные дивизии, а также части 4-й и 18-й танковых дивизий под управлением 24-го моторизованного корпуса, которые нанесли сильный контрудар вдоль железной дороги Брянск-Сухиничи. Первый под удар попала 322-я стрелковая дивизия, однако продвижение наступающих немцев на ее фронте было неглубоким. С 15 по 17 января удар был нанесен от Людиново на Сухиничи, и здесь немцам удалось продвинуться почти на 50 километров. Для парирования контрудара было решено усилить левый фланг Западного фронта. 13 января в состав Западного фронта была передана 61-я армия Брянского фронта, имевшая 5 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, танковую бригаду, отдельный танковый батальон, артиллерийский полк и 2 дивизиона РС. Эта армия, по приказу командующего Брянским фронтом, имела задачу обойти Болхов с северо-запада и разгромить группировку врага в районе южнее Белева. Однако попытки 61-й армии выйти в тыл Орловской группировки противника закончились неудачей. Противник упорно держался на рубеже реки Ака, южнее Белева, несмотря на глубокий обход его группировки нашими войсками, которые выдвинулись в район западнее Болхова. К 26 января 24-му моторизованному корпусу, наносившему контрудар от Жиздры в северо-восточном направлении, удалось выйти в район Сухиничей и деблокировать окруженные в городе части 216-й пехотной дивизии. Однако, еще 21 января в район Сухиничей было переброшено управление 16-й армии. Соединения армии после завершения операции на Гжатском направлении были переданы соседней 5-й армии. А в новое место назначения убывал практически только мозг одной из лучших армий начального периода войны во главе с ее командующим Рокоссовским и начальником штаба Лобачевым. Управление 16-й армии прибыло в район Сухиничей 27 января. Голиков передал Рокоссовскому 322-ю, 323-ю, 324-ю и 328-ю стрелковые дивизии. Дополнительно в армию включалась 12-я гвардейская стрелковая дивизия, переданная из 50-й армии 258-я стрелковая дивизия Сиязова, получившая гвардейское звание 5 января 42-го по итогам боев за Калугу, и два лыжных батальона. Вместе с управлением 16-й армии прибыла также 146-я танковая бригада, 1 Т-34, 9 Т-60 и 1 БТ-5. Во второй раз за время битвы за Москву штаб Рокоссовского перемещался и получал под свое управление новые соединения. Жуков не ошибся в выборе командующего для парирования кризиса в районе Сухиничей. Собрав все наличные силы в кулак, за счет максимального ослабления второстепенных участков фронта, Рокоссовский решительным ударом 29 января выбил немцев из Сухиничей. После парирования немецкого контрудара 16-й и 61-й армиям, командующим Западным фронтом Жуковым 8 февраля 42-го, была поставлена задача нанести удар в тыл 2-й танковой и 2-й полевой армиям. Войска Рокоссовского должны были овладеть Брянском, а Попова – разгромить Болховскую группировку и также выдвигаться на Брянск. Однако, растянутые на широком фронте и ослабленные предыдущими боями войска 16-й и 61-й армий заметных успехов в продвижении на юг не достигли. Войска 24-го танкового корпуса, усиленные прибывшие с запада 339-й пехотной дивизии, регулярно переходили в контратаки. И именно на этом участке фронта 8 марта 42-го Рокоссовский был тяжело ранен осколком немецкого снаряда. Бои в районе Жиздры надолго перешли в позиционную фазу.